Глава 8. Родная кровь. Эпиграф. По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них – чистая правда. Уинстон Черчилль. Из тени одного здания к тени другой. Избегать света уличных фонарей. Держаться поближе к деревьям и кустам. Смотреть по сторонам и прислушиваться к каждому звуку, который выбивается из обычного ансамбля ночного города. И сканировать. Постоянно сканировать пространство, чтобы быть уверенным, что ко мне не подбирается очередной мутант. Таков мой путь отныне и впредь. Не верить никому, опасаться любого. В меня ведь не просто стреляли. Не просто убили. На меня охотился кто-то, подобный мне самому. Или прекрасно знающий, что я собой представляю. Скорее первое, кстати, чем второе. Неизвестный стрелок не просто пришел подготовленным. С оружием, но и как-то сумел незамеченным подобраться ко мне на дистанцию стрельбы в упор. А это надо еще умудриться, учитывая обострившиеся средства контроля пространства бывшего студента. Черт, а я ведь только верить начал, что смогу вырваться из кровавого угара последних дней. Подкачу к дядьке, уломаю его сделать мне и Люси паспорт и свалю отсюда, подальше. Всего-то и надо, ментам за это время не попасться. А теперь становится понятно, что мне тут не только полиция с бандитами не рада. Хотя я и раньше понимал, что не являюсь единственным мутантом в городе. Были записи на сайте уфологов, был песик на дачном домике, бомж, наконец, со свалки. Но вот люди X с огнестрельным оружием мне как-то до сих пор не попадались. И разные Ван Хельсинги тоже, которые преследуют таких, как я. А Люська еще меня охотником называла. Что же получается? Она права? И все ее гиковское сообщество тоже? Мутанты живут среди людей? Правят или нет, это вопрос 15-й. Но влияют на умы определенно. Управляют общественным мнением, превращая фейки в вполне достоверные свидетельства очевидцев. А неугодных, таких как я, сорвавшихся с нарезки, уничтожают. Выстрелом в затылок. Или это делают власти, которые в курсе ситуации. Хрен редьки не слаще так-то. Для меня-то нет никакой разницы, кто держал ствол, направленный мне в голову. Коллега по сверхспособностям или спецназовец, заточенный на борьбу с мутантами. Пуля дура, ей пофиг, кто нажмет на спуск. В общем, надо валить. И как можно быстрее. На стратегическом уровне план мой сохранялся. Добыть документы, накопить денег и уехать максимально далеко от ставшей настолько негостеприимной родины. С тактикой, правда, все было как-то не очень. Но надо постараться. Это все, что мне сейчас остается. Правил игры, которые ведется в нашем милом провинциальном городке, я все равно не знаю. После расследования, проведенного в подъезде, в Микрахе мне делать было больше нечего. Ну, не опрос же соседей проводить, в самом деле. Здравствуйте. Тут несколько дней назад меня на лестничной площадке застрелили. Вы не видели, кто это сделал? И не слышали ничего? Да, я тот чувак, которого полиция за убийство разыскивает. Пожалуйста, не нужно звонить на 02, я все могу объяснить. Поэтому я отправился домой. Пешком. Отстучал в чат Скале, чтобы она не волновалась, и ложилась спать, а сам настроился на долгую прогулку и погрузился в поиски способа добычи денег. Ничего умнее ограбления банка в голову не шло. Войти, забрать и уйти. Желательно уже после того, как новые документы будут готовы. Или толкнуть брюлики Наумовой. Я ведь, несмотря на совет Палыча, так и оставил их у себя. Не, честно собирался выбросить в придорожные кусты, но как-то замотался, а потом жалко стало. Таких дорогих вещей у меня в руках отродясь не бывало. А он – выкинуть. По пути я не забывал периодически обращаться к способности, которая умела обнаруживать мутантов. Береженного Бог бережет. И, естественно, с моим-то везением, где-то на половине дороги, между Микрахой и центром, она сработала. Чувство направления сообщило, что кто-то находится от меня к западу, где-то в полукилометре. Примерно в районе кольцевой развязки на Калинина. Двигается очень быстро, то ли бежит с огромной скоростью, то ли едет на машине. Я бы поставил на второе, показывать сверхчеловеческие возможности в городе, где появляется все больше и больше уличных камер наблюдения, по крайней мере, глупо. Первая мысль принадлежала Ляху. Дернуть в сторону, противоположную движению отметки на внутренней карте. Прожила она меньше удара сердца, сменившись решимостью охотника преследовать мутанта и разузнать о нем как можно больше. Мне катастрофически не хватало информации. А что может дать ее больше, чем наблюдение за родственничком? Сверяясь с направлением движения объекта, я рванул через пустырь возле газетного комплекса, мгновенно ускоряясь до максимально разрешенной в городе скорости. Нестись по пересеченке под 60 км – то еще удовольствие, скажу я вам. Да и заметить кто-нибудь может, несмотря на ночное время. Но зато метка мутанта сразу приблизилась метров на 100, продолжая удаляться по тенистой в сторону полтинника. Некоторое время маршрут был удобным. Отсутствие жилых домов, закрытое навсегда троллейбусное депо, всякие базы, склады и магазины. Ночью тут людей, наверное, и не бывает. Но ближе к улице 50 лет октября пошли многоквартирники, хрущобы, трехэтажки, сталинки и вросшие по окна в землю деревяшки. И появились люди. В квартале отсюда находился железнодорожный вокзал, на площади перед которым постоянно торчат таксисты, полиция и приезжающие. Метка перед моим внутренним взором пересекла полтинник и продолжила движение по тенистой. Я притормозил, опасаясь попасться на глаза пешеходам, а потом плюнул на конспирацию и ускорился еще больше. Пулей пролетел перекресток и на такой же бешеной скорости пробежал еще квартал. Остановился, прижавшись к столетнему тополю, и огляделся. Вроде никого. Точно. А если кто и заметил меня, пробегающего освещенный перекресток, то вряд ли поверит своим глазам. Я же, наверное, под сотню шел. Со стороны нечаянного наблюдателя это должно было выглядеть как мутная тень или порыв ветра, после которого хочется протереть глаза и пообещать себе с понедельника не пить. Точка мутанта замедлилась и остановилась. Так, где это она сейчас? Район Театральный. Частные особняки вперемешку все с теми же деревяхами. Торговый центр и база ВДНХ. Хорошее место. Глухое. Самое оно для скрытого наблюдения. Легкой рысью я направился к объекту слежки, обнаружив его, ее, выходящим из белого ровера, припаркованного у уютного двухэтажного коттеджа из белого кирпича. Света фонаря, освещающего стоящий через дорогу круглосуточный павильон, было достаточно, чтобы разглядеть мутанта. Черти че? Баба? В смысле, довольно молодая женщина, прикинутая навскидку в мой годовой доход. Это и есть мутант? Рыжеволосая краля с пакетом в одной руке и крохотной дамской сумочкой в другой? На шпильках? Ну а чего ты ждал, с другой-то стороны? Мрачную фигуру в бесформенном балахоне, от которой за сотню метров несет потусторонним ужасом и запахом кладбища? Если подобные мне действительно живут среди людей и тайно ими правят, то, наверное, они постараются не привлекать к себе особого внимания и будут стараться выглядеть обычными богатыми людьми. С дорогими машинами, домами и шмотками, но обычными. Женщине вряд ли было больше 25. Высокая, стройная, с осанкой королевы, она неторопливо шла к металлической калитке, беззаботно помахивая сумочкой. Клатчем, точнее. Я вспомнил, как называется эта женская барсетка. Вид у дамочки был спокойный, разве что немного усталый. Ну так, ночь на дворе. Только домой приехала. Внезапно мне захотелось выскочить из тени дерева, за которым я прятался, в три прыжка добраться до нее и сломать шею. Потом, для гарантии, оторвать голову и проломить ногой грудную клетку. Никогда еще красивые женщины не вызывали у меня таких странных желаний. Зато другие мутанты вызывали. Бомж со свалки и оборотень из садов. Я помнил чувства к ним, холодную ненависть, страстное желание убить, доходящее до сексуального возбуждения. Но с ними все было понятно. Измененные твари представляли опасность, их уничтожение являлось в некотором роде благим делом. А вот красотка из ровера почему будет во мне зверя? Да потому что она не должна жить, пришло понимание. Она ошибка. Дефект.